Часть 21. Юлианна. Боже, это даже страшно. Как будто на меня на полном ходу, со свистом и грохотом, несется поезд. Огромный такой локомотив. Локомотивище. А я такая маленькая. Но убегать поздно, да и не хочу я убегать. «Что?» – спрашивает Андрей. И снова надвигается на меня. «Ты поаккуратней, пожалуйста», – шепчу я. «Не бойся, моя лягушечка, Иван-царевич не обидит». Мне становится смешно. Вечно он что-нибудь как скажет, хоть стой, хоть падай. И сразу так легко и не страшно, как будто мы 100 лет знакомы, как будто со мной это уже было. Откуда у меня сейчас это стойкое чувство? Если и бывало, то разве что во сне. Где-то через год после рождения Даши мне вдруг начали сниться безумные эротические сны. Чуть ли не каждую ночь. Даже страшно было спать ложиться, потому что просыпаешься после такого сна, и выть хочется. Снова одна, в холодной постели, и никакие безумства не светят, если не считать тех, что регулярно устраивала мне дочка. Я знала, что этот бородатый дикарь разбудил во мне эту жажду. Раньше я была равнодушна к сексу, а после него... У меня было всего 2 мужчины, и оба меня разочаровали. Второй меньше, но все равно. С тем бородатым дикарем из снов оба даже рядом не стояли. К черту дикаря! Для меня сегодня устраивает фейерверки мужчина покруче. Боже, он такой нежный и не торопится. Хотя я вижу и чувствую, что сдерживается из последних сил. Его ласки то становятся невыносимо откровенными, то возвращаются на ступень назад. И я начинаю стонать и извиваться, потому что мне уже не страшно. Я уже сама хочу попасть под этот поезд. «Да», — шепчу я, — «пожалуйста». «Что?» — спрашивает он, поднимая голову. «Еще осторожнее?» И ухмыляется. Он знает, чего я хочу. «Нет». Его касание, как крылья бабочки. Легкие, дразнящие, сводящие с ума. Это бесподобно. Невероятно. Я задыхаюсь от подступающего экстаза. И хочу большего. И он дает мне это. Выполняет все мои желания, даже те, о которых я забыла или не знала. Мое тело поет, как скрипка в его умелых руках. Это возвышенно и романтично, и в то же время безумно до помешательства. Временами дико неприлично, а временами смешно, потому что он продолжает называть меня лягушечкой. «Ты меня вертишь, как лягушку на сковородке», — бурчу я, когда Андрей в очередной раз меняет позу. «Не просто верчу, а жарю», — отзывается он. Меня разбирает смех. «Приготовление жареных лягушек — процесс тонкий и кропотливый», — продолжает философствовать он, не прерывая процесса. Мой смех становится истерическим. Говорят, что в лягушке самые вкусные лапки. Я в корне не согласен с этим утверждением. Лично я обожаю лягушачьи попки. Он шлепает меня по обозначенной части тела. Я начинаю хрюкать от смеха и дрожать от приближающегося землетрясения. А еще должен заметить, что лягушачьи грудки отличаются нежным вкусом и изысканной. Его пальцы следуют за словами. Я то ли смеюсь, то ли плачу. Он реально жарит меня так, что просто искры из глаз. И при этом еще и смешит. Просто какой-то эротический стендап. Никогда не слышала, чтобы люди хохотали на пике экстаза. Но теперь я знаю, что такое безумие возможно. Это в 100 раз круче моих снов. Думаю, после этого бородатый дикарь больше никогда не посмеет лезть в мои сновидения. Теперь у меня новый кумир. А я уж думала, что никогда больше не улечу несколько раз за ночь. Вернее, за день. Или уже... Сколько вообще времени прошло? Неважно. Я помню, что времени у меня мало. Всего 4 дня. И на все это время я забираю Андрея в сексуальное рабство.